когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. Вы этого, отцы, понять не можете. Это связано с обратной транскриптазой, она же РНК, зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза. Это такой фермент в составе онкоронавирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет Нобелевкой. В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время, между тем, летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик, обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодерного биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове. От этого сообщения голова Вайнгартена В.А. пошла кругом. Но он, тем не менее, сообразил, что такое директорство. Во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратиться в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена В.А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два, в то время как Нобелевка, отцы, это Нобелевка. Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик, и, расспросив о текущей работе, я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан, предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народно-хозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой. Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома, да и не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет ковторангом, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке, и небо над ним потемнело. Отцы мои, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все. А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в 61-м году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить. Как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся Нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам ковторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом. Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию,